Глава шестая. Слуги боялись животину до колик, но любопытство пересилило. Сразу несколько женщин решились сходить к клетке, чтобы взглянуть на монстра пустоши поближе. И вот итог. Не сунься они в зверинец, я бы и не узнала. А теперь торопилась со всех ног, желая лично разобраться в ситуации. Правда, на подлете к зверинцу меня остановили. Грейм Морвель, возникший не пойми откуда, поймал за локоть и спросил. «Куда ты, дорогая жена, так торопишься?» Я объяснила, в чем суть. Грею, конечно, не понравилось, и я услышала. «Мы уже обсудили, Ари. Сайгерс опасен. Держись от него подальше». Пришлось напомнить про клетку и объяснить, что зверь, кажется, подыхает. Раз так, мне точно нужно на него посмотреть. Продемонстрировав высшую степень неудовольствия, муж меня отпустил, но увязался следом. Состояние Сайгерса оказалось действительно печальным. Монстр лежал посреди клетки, тяжело дышал и выглядел еще хуже, чем тогда в городе. К длинному корыту с водой, установленному с торца, он, вернее она, так и не подошел. Пространство освещали магические фонари, в их свете монстр смотрелся особенно жалко. Еще я заметила под зверем большое бурое пятно, и руки сами потянулись к сложному запиравшему клетку замку. «Даже не мечтай!» Перехватывая руку, бахнул Грей. Я посмотрела грозно. Умом понимала, что бывший сокурсник прав, но внутри поднималась буря. Это ведь его, Грея, подданные поймали и замучили зверюгу. Мы обязаны либо помочь, либо проявить милосердие и добить. «Ариадна, Тарсмарай!» Начал было он. Мне точно собирались прочитать лекцию, но я перебила. «Ариадна Морвель». Герцог запнулся. Ну, а я вспомнила о том, что ругаться бесполезно, и сделала самые большие, самые жалобные глаза. «Со мной эти фокусы не работают», — ожидаемо буркнул маг. «Ну, пожалуйста, ты ведь видишь, что Сайгерсу плохо. Я ее сюда притащила и несу ответственность. Мне нужно хотя бы взглянуть». Очередной хмурый взгляд, но капкан, в котором была зажата моя рука, стал мягче. Я продолжила, очень осторожно эту самую руку вытаскивая. «Можем подойти вместе. Подстрахуешь меня, если монстр нападет?» Мне однозначно собирались сказать «нет». Но я качнулась навстречу, почти прижавшись к напряженной широкоплечей скале по имени Грейм Морвель. Провела ладонью по его груди и посмотрела жалобнее прежнего. Маг все-таки дрогнул, заколебался, а я потянулась и открыла клетку. «Ты невыносима, Ариадна Морвель», — зачем-то поделился мыслями он. Грей держался не просто рядом, а почти вплотную. Когда приблизились к Сайгерсу, монстр с великим трудом приподнял голову и зарычал. А я поняла, что кровавая лужа появилась тут не просто так. Возникло одно удивительное подозрение. «Пить хочешь?» — спросила у зверя. Тот, разумеется, не ответил и уж точно не понял. «Что ж, зайдем с другого бока. Грей, можешь принести переносную поилку? Или хотя бы миску?» Я по-прежнему была ласковой, почти покорной. Манипуляция была шита белыми нитками, но герцог не выругался, а застонал. «Ей плохо. Ее нужно напоить», — вслух пояснила я. «Ариадна...» «Она не двигается, видишь? Ничего она мне не откусит. Клянусь, ты овдовеешь очень нескоро. Мы будем счастливы еще лет 100 минимум». Словно желая опровергнуть мои слова, Сайгерс опять зарычал. Только сил, чтобы поднять голову, у самки уже не было. Грей колебался несколько секунд, но в итоге сдался. Едва маг нас покинул, я присела на корточки и всмотрелась в слишком уж большой живот. Живот и кровь. Утром я решила, что большой живот — это анатомическая особенность неведомого зверя, и не придала значения. Зато сейчас... «Ты рожаешь, верно?» Очередная бесполезная фраза, но я решила, что голос и дружелюбный тон будут полезны. «Позволь, я тебя осмотрю». Пауза, и я добавила. «Знаю, вы не любите нашу магию, но вдруг поможет». Протест самки был вялым, зато живот сильно дернулся, внутри активничал плод. Я огляделась и, все-таки не дождавшись Грея, прикоснулась магией к туго натянутой коже, которую покрывал ощипанный мех. Протяжный полурык-полустон, и я поморщилась. Нас, боевых магов, учат и лекарскому делу, и акушерству, и вообще всему, что может пригодиться в передрягах, куда нашу братью обычно посылают. Я четко увидела ауру одного единственного плода и алую нить пуповины, которая его обвивала. Щенок запутался и занимал неправильное положение. Несчастная сука просто не могла родить. «Ариадна!» Хвала светлым силам, это был не крик, а шепот, хоть и не добрый. «Ари, что ты делаешь?» «Даже не спрашивай», — подняв жалобные глаза на Грея, ответила я. Герцог, который притащил большую поилку, был категорически не согласен с такой формулировкой. Но что делать? Пока Морвель не начал орать, я обратилась к магии. «Потерпи, ладно?» — сказала, обращаясь к суке Сагерса. «Я попробую его перевернуть». Профильному специалисту, настоящему магу-лекарю, хватило бы 5 минут. Мне потребовалось почти половина часа. Подопечная при этом поскуливала, а Морвель рычал. Зато он влил в зубастую пасть несколько порций воды, и самке стало заметно лучше. Я же аккуратно двигала потоки. Помогала щенку повернуться так, чтобы выскользнул из ловушки пуповины, а позже, с помощью той же магии, повернула его в правильное положение, и процесс пошел. Еще чуть-чуть, и на каменном полу появилось нечто крупное, мокрое и несуразное. Скулёж самки сразу сменился рычанием, и мы с Греем отступили. Новоявленный муж выглядел при этом растерянным, а я отчаянно мечтала помыться и сменить платье. Самка Сайгерса пахла довольно специфично, плюс я запачкалась кровью, которая имела совсем уж едкий запах. Казалось, эти ароматы пропитали меня насквозь. Зато подопечная оживала на глазах. Исторгнув щенка, она стала настолько бодрой, что я не выдержала и шепнула Грею. «Уходим». «Еще как уходим». Стараясь не шевелить даже губами, отозвался он. «Спиной не поворачивайся, ты первая, я прикрою». Благородный жест. Впрочем, иного я от Морвеля и не ждала. Мы начали медленно пятиться, и, невзирая на явное желание сожрать, нам таки позволили покинуть клетку. Когда замок щелкнул, Грей повернулся и выдохнул. «Ари, я тебя придушу». После того, как он почти час возился с рожающей монструозной собачкой, прозвучало мило. Улыбки я не сдержала. «Посмейся еще», — огрызнулся Грей, подталкивая к выходу. Мне, конечно, хотелось задержаться, чтобы понаблюдать за поведением самки и ее детенышем. Но перечить мужу я все-таки не рискнула. Я знала Грея достаточно хорошо, чтобы понимать, его доброта может закончиться в любой момент. Выйдя, мы тут же напоролись на слугу, который подтаскивал к дверям зверинца большую плетеную корзину. Неудачный порыв ветра и нас буквально окатило невыносимой вонью. Меня затошнило, а Грей возмутился. «Это еще что?» «Так еда для суки, ваша светлость», — ответил мужчина сконфуженно. «Вы же сами распорядились. Вы просили, а мы достали. Вот, привезли из города». Слуга попятился, а меня прямо-таки окатили восторгом. Пришлось очень постараться, чтобы придать лицу приличное выражение и сказать беззаботно. «О, отлично! Сая родила, потратила много сил, как раз нужно покормить». «Родила кто?» — переспросил Грей. Причем с таким видом, словно впервые об этих родах слышит. «Сая. Мы ее, конечно, выпустим, но почему бы не дать временное имя?» В который раз за день герцог Нортаймский застонал. Я готова была лично отнести еду питомице, но тут Грей принюхался уже не к корзине, а ко мне и заявил. «Ари, милая, ты так чудно пахнешь». Он сделал широкий такой шаг назад. Нюхал бы тебя и нюхал, вот только глаза режет. Очень захотелось обнять Грея и потереться о него своим платьем. Но мы не в тех отношениях, поэтому пришлось ограничиться широким оскалом и заявить. «Ах, милый, ты у меня такой заботливый! Как я раньше без тебя жила?» Хмыкнул, прищурился, а потом вдруг случилось чудо. «Иди, Ариадна, я так и быть сам позабочусь о ее корме». Я сначала не поверила. Но корзина была тут, зверинец рядом, а Грей предельно серьезен. Еще имелся слуга. А вот работника я не увидела. Даже встала на цыпочки, чтобы его отыскать. «Иди, Ари», — уже устало повторил Грей. «Я, конечно, возмущен. Но ты сегодня совершила сразу два, пусть вопиющих, но все-таки невероятных поступка. Отдохни, пожалуйста». И совсем тихо, так что даже я с трудом расслышала. «Отдохни сама и дай отдохнуть другим». Грей Морвель. Ари ушла, гордая, прямая, но заметно замученная. Я проводил ее взглядом и с грустью подумал о том, что появление в этом замке герцогини лишь добавило проблем. У меня вообще-то рудники и наводнившие их гардхи, а тут ядовитая собака рожает. С трудом погасив желание послать все куда подальше, я повернулся к слуге и велел. «Рассказывай». «Да как бы и нечего, ваша светлость», — развел руками тот. «Корм раздобыл. А идти работником никто не хочет, как не уговаривал. Интересно. И какова причина?» «Сайгерс этого боятся». Слуга и сам заметно побледнел. «Такого про нее понарассказывали. Сука, говорят, бешеная. Мол, лучше сдохнуть, чем подойти». Я покосился на дверь зверинца. Да, внезапно. Особенно на фоне предложенного за эту работу жалования. «Ну и что делать?» Вопрос риторический, но вслух. «Не знаю, ваша светлость. Наш-то тоже не согласны. Жить всем хочется». «Да, помню, и в целом могу заставить, но есть ли смысл играть в тирана из-за такой мелочи? Мое положение без того не слишком устойчиво. А Сайгерс, если все сложится, пробудет в зверинце всего несколько дней». «Хорошо», — буркнул я, покосился на корзину и стянул с себя камзол. «Скажи, чтобы сюда притащили соломы». Слуга побледнел еще больше и даже осмелился спросить. «Вы что же, сами будете?» «Нет», — огрызнулся иронично. «Заставлю любимую жену. Пусть ухаживает за ядовитыми собаками вместо медового месяца». На сей раз слуга покраснел, но это не важно. Приподняв плетеную крышку, я взял несколько больших кусков дурно пахнущего мяса и направился обратно в зверинец. Нужно все же покормить монстра и в идеале закинуть в клетку соломы. Почему-то постелить ее сразу никому и в голову не пришло. Солому кидал все-таки не я, а двое перепуганных конюхов под моим присмотром. При этом открывать клетку мы не стали. Парни накидывали подстилку через прутья под непрерывный грозный рык. Сая, как называла самку Ариадна, прятала под тщедушным телом щенка и смотрела так, что хотелось осенить себя защитным знамением. Покидая зверинец, облегчение испытали абсолютно все. Чуть позже у меня состоялся разговор с управляющим замка. 2 года назад, когда я наконец избавился от наместника, именно управляющий стал моей правой рукой. Он не только следил за замком и имуществом, но практически каждый день отсылал письма, где подробно рассказывал обо всем, что происходит в герцогстве. Вторым источником информации был командир моей гвардии. Он писал реже и, как правило, о другом. Но ситуацию в городе описывали оба, поэтому я был в курсе возникновения так называемого питомника. Но за всеми делами я о нем и не вспомнил. Этот вопрос был из числа тех, что отложены на потом. Сегодня я пожелал услышать историю появления сайгерсов еще раз, но не узнал ничего нового. Все произошло в целом банально. Почти год назад Кривой Бонни с дружками прочесывал границу с мертвой землей. Есть у некоторых местных такое увлечение. Они искали что-нибудь интересное и в итоге наткнулись на тварей. Сильно испугались, но быстро поняли, что хищники изранены, в очень плохом состоянии. Сагерсы и другие обитатели пустоши к нам обычно не заходят, не вредят, поэтому и награды за них нет. Не имело смысла добивать. Подумав немного, Бонни с дружками скрутили, кого смогли, и отвлекли в город, в ангары, которые принадлежали одному из шайки. Спустя пару дней у этих ангаров появились еще несколько раненых монстров. Хотели вызволить стаю, но тоже оказались в клетках. А Бонни стал думать, как бы это добро применить. Питомник не был питомником, там никого не разводили. Зверей содержали в клетках, кормили какой-то дрянью и выставляли на собачьи бои. Возили по всему герцогству. Бонни даже пытался навести мосты с торговцами, чтобы продать несколько сагерсов за пределы Нортейма. Но, насколько было известно управляющему, переговоры пока буксовали. Да и торговцев, которые добираются до наших земель, пересчитать по пальцам одной руки. «В питомник редко кого пускают», — добавил управляющий. «Но кто был, те говорят, что твари держат в строгости. Как одной удалось вырваться? Я даже не знаю, ваша светлость. Может, правда самая бешеная?» «Самое или не самое, уже не важно». Ариадна со своей сердобольностью вцепилась в самку практически зубами. Но Бонни и его люди сами виноваты. Не нужно было упускать. И еще Ари права. Сегодняшний эпизод с бегущим по городским улицам монстром был угрозой. Хочу или нет, но с этим нужно разобраться. Город подчиняется лично мне, я несу полную ответственность и обязан обеспечить безопасность. Даже учитывая экономические проблемы, которые вынуждают меня действовать мягче, чем хочется, на Бонни придется надавить. К той же мысли пришла жена, с которой мы встретились за ужином. Правда, ее мотивация была иной. Ариадна всегда отличалась повышенной любовью к разного рода кошечкам-собачкам, и проблема Сайгерса ее задела. Теперь любимая пыталась выдать личный интерес за заботу о подданных. Она снова заговорила о том, что нужно посетить питомник и выяснить, что там происходит. И уже начала прощупывать почву на предмет запрета собачьих боев. Пока действовала мягко, хлопая ресницами, изображая нежную фиалку. Ага, фиалка. С остальным характером. Уж мне ли не знать. Я видел леди насквозь, даже собирался отказать в просьбе отправиться к Бонни как можно раньше, но... Бесы, да я сам не понял, как так получилось. «Хорошо, Ари», — произнес я. «Завтра утром отправимся туда с визитом. На всякий случай прихвачу отряд стражи». Пауза, и эта несносная магичка проворковала. «Обожаю тебя, любимый». Сердце споткнулось, чтобы через миг застучать даже ровнее, чем прежде. Эх, Ари, где же я так нагрешил, что заслужил фиктивный брак? Да еще с тобой. Я ел, было вкусно, смотреть в тарелку однозначно интереснее, но взгляд то и дело возвращался к Ариадне. Даже мелькнула мысль, что нужно закончить этот цирк немедленно. Прямо тут, на правах главного законодателя Нортейма, оформить развод. Но вспомнился Демиан в фарме с его липкой улыбкой и паника самой Ари. В общем, никакого развода. Терпим. Только без манипуляций. Я решил заявить о последнем прямо сейчас, открыто и честно. После ужина проводил жену до ее... Да-да, именно ее, а не моих покоев... И, придержав за локоть, сказал: «Ариадна, может, хватит, а?» На меня вновь уставились глазами олененка, и все мысли из головы выдуло. К счастью, помешательство продлилось недолго. «Ты о чем?» — переспросила она. Вместо тысячи слов я наклонился и практически прикоснулся к губам. Это была угроза, и, учитывая нашу взаимную симпатию, весьма очевидное. Но Ари решила, будто играем на публику. Улыбнувшись, она вдруг обвела мою шею руками и только потом прошептала, причем строго. «Грей, что случилось? У нас какие-то непредвиденные проблемы?» Мысли разбежались повторно, и я сдался. «Все, хватит. Разговоры бесполезны. Сейчас решим проблему с Сайгерсом, и я просто сбегу. Разобью лагерь около рудников, поселюсь там с парнями и буду полностью защищен от любых, даже неосознанных провокаций. С глаз долой и сердце вон. Второй раз я в сети Ариадны Тарс-Марай не попадусь».